Человек – существо, в котором достаточно много желаний, инстинктов. Это то, что частично умеряется культурой, частично формируются новые направления вот его деятельности, но не те, которые заданы у него генетически. Вот, но тем не менее, набор возможных действий человека достаточно широк. Вот, и поэтому любая цивилизация вводит определенные нормативы, которые управляют поведением людей. Поведением людей, социальных групп и всего остального. Какую структуру социальную вы не возьмите, пусть это будет там самая крайняя тираническая диктатура, все равно нормативы там будут работать. Потому что все равно мы знаем, что можно сделать, чего нельзя сделать. Понятно, что по мере того, как идет развитие, норма начинает изменяться. Вот, и вот есть такой замечательный тезис, я даже ссылаюсь на фамилию автора Алексея Стеклова, который как-то в одном тексте написал, что есть нормы нарушения норм. Вот эта вот ситуация, когда у нас есть нормы, управляющие нашим поведением, принятием решений, созданием тех или иных структур, отбором того, что производит человек. Вот, это одна сторона развивающейся цивилизации, а другая сторона – это более широкое нормативное поле, которое позволяет нам ввести, скажем, правила, по которым отбираются эти отклонения. То есть для того, чтобы мы что-то новое сумели создать, мы должны нарушить нормативы. Вот акты творчества нарушают нормативы. Вот, и время от времени в организованных структурах, цивилизационных структурах возникают вот такие зоны, которые не подвержены обычной регуляции. Вот этот момент для нас представляет интерес, потому что вот именно такого рода структуры и могут быть зачатком тех цивилизационных образований, в которых люди действуют не потому, что они управляются нормативами, а потому, что они управляются своим пониманием, согласованным пониманием реальности, вот, и своими волевыми действиями. Ну, то есть еще раз вернемся к тому, что мы разбирали в прошлые разы. Вот у нас подбирается группа людей, у которых пробуждена воля, понимаемая как ничем не обусловленная порождающая активность. Это люди, которые не управляются правилами. Это люди, которые не входят в структуру этого управления. Вот, но люди, которые устанавливают между собой контакты и взаимодействия. Вот возникает вопрос, зачем нужны вот эти вот контакты и взаимодействия. То есть, какие основания для того, чтобы мы начали создавать какие-то организованные социальные структуры, в которых работают другие люди. Вот само по себе переживание вот внутренней активности, свободы воли – это достаточно сильное переживание, достаточно мотивирующее. Вот. И более того, даже некоторые люди, которые достигают такого состояния, предпочитают жить вне социальных структур. Вот. Но с другой стороны, человек – это существо частичное, ну, как всякое живое сознательное существо, оно частичное видит только лишь свой сегмент того, что происходит перед ним. Необходимо дополнить это другими сегментами, которые недоступны его видению, его пониманию. И тогда вот эти вот люди, достигшие этой внутренней свободы, начинают взаимодействовать между собой, понимая, что другие люди являются носителями вот несколько иного взгляда на вещи. И того взгляда, который должен дополнить те недостатки, которые есть у них. Вот отсюда и возник термин, мы об этом говорили. Вот термин, который начал использовать один из интереснейших авторов Баранов, такой, в общем-то, термин «соборный персонализм». Ну, то есть, с одной стороны, персонализм, поскольку мы действуем как свободные, самостоятельные существа, персонализм, очень-то личностное начало, как первичное. С другой стороны, соборный, поскольку вот эти вот разные личности дополняют друг друга. Вот тогда мы можем говорить уже о создании структур, состоящих из такого рода людей. Если такое возникает, то как работает подобного рода структура, вернее, как она должна работать? Я могу сказать, что подобных социальных структур пока не существует. Нет цивилизации свободной воли. Есть цивилизация нормативов всегда. Правил, которые являются проекцией каких-то очень фундаментальных переживаний людей. Вот. Но, тем не менее, это все равно определенное правило. А тут мы сталкиваемся с тем, что это люди, которые действуют не правил, а как они тогда действуют, опираясь на что. Вот это вот соборный персонализм, который характеризует такого рода сообщество, он выводит нас, опять-таки, на вот те базовые операции, с которыми сталкивается человек, пробудивший у себя Вот это вот волевое начало, понимаемое как ничем не обусловленная порождающая активность. Вот первичный слой сознания, с которым он сталкивается, это слой смысла, смысловой слой как таковой. Вот тот огромный смысловой слой, который, ну, превышает возможности человека, который неизмеримо выше, чем любые смыслы, которые могут быть активизированы данным конкретным сознательным существом. Неважно, человек это, там, лошадь вот, или дерево. Когда у нас происходит согласованный выход в этот смысловой слой, и когда у нас согласуются операции перевода смысловых переживаний, ну, в конкретные образы, действия, там, проекты, вот и все остальное, вот когда это происходит, тогда у нас и возникает основа для взаимодействия таких людей. Вот, но что для этого нужно сделать, это то, о чем мы уже говорили, вот я еще раз повторю. Когда мы выходим в слой смысловых переживаний, мы выходим в зону, которая лишена каких-либо проявленных форм. Ну, даже один из терминов, который используется для характеристики такого слоя, это слова неформы. Мы этого тоже касались, в общем-то. То есть под неформой можно понимать там, пустое бесконечное пространство, там, абстрактное плоское зрение, через которое проходят те или иные впечатления, время в чистом виде, которое представляет собой не набор событий, а вот время как таковое. Вот и прочее, прочее. То есть это смысловые переживания. Вот когда мы отталкиваемся от таких вот базовых смысловых переживаний, мы получаем уже большой континуум, вот некоторую смысловую непрерывность. Вот и в этой смысловой непрерывности мы уже можем выделять отдельные моменты, которые для нас важны. Вот, но вот мы за счет определенных процедур вышли в этот самый общесмысловой слой. Вот и когда мы вышли в этот общесмысловой слой, то мы обнаруживаем, что у нас появляется вот некоторый критерий того, что мы правильно работаем. То есть мы тогда совершаем свои действия не по отношению к действиям других людей, не по отношению к тем базовым структурам, которые нам заданы, а по отношению вот именно к этому смысловому слою как таковому. Ну, то есть у нас вот есть нечто реально переживаемое. Вот этот реально переживаемый смысловый слой в своем реальном, опять-таки, переживании, он отличается от тех нормативных картин мира, которые задаются нам наукой, культурой, в общем-то, которые существуют, ну, которые существуют, скажем так, вот в любой цивилизации. То есть у нас все равно любая цивилизация, она создает определенные картины, их может быть несколько, есть взаимодействие между ними, есть борьба между этими картинами, есть смена этих картин. Но у нас всегда присутствует вот некоторая картина мира, по отношению к которой мы предпринимаем свои действия. Вот когда мы вышли в этот общий смысловой слой, для нас роль этой картины, по отношению к которой выполняется действие, начинает выполнять этот смысловой слой как таковой. Вот. Если это происходит, то такого рода группа стремится к расширению этого смыслового слоя. Не только к тем смыслам, которые у нас активизированы, вот, и которые характеризуют нас как отдельных людей, людей вообще, так сказать, вот, или тех живых существ, которые нам известны, вот, а смысловой слой как то, что составляет основу вот этого огромного нелокального мира сознания. Значит, один из мотивов создания таких вот групп, состоящих из людей с побужденной волей, это некоторое дополнение друг к другу, то есть выход на этот самый соборный персонализм. Другой мотив, который у нас есть, это взаимодействие с теми процессами, в которые мы включены. Но опять-таки вернемся к тому тезису, с которого мы начинали. То есть у нас будет достаточно много повторений того, что мы делали. Но у человека есть три базовые характеристики, с которыми он сталкивается в своем сознании. Для него есть сам факт существования сознания, в котором мы видим две вариации сознания. Вот то, что обусловлено внешними воздействиями, то есть сознание как отражение. Вот и сознание в чистом виде, которое ничего не отражает, которое существует вне этого. Вот и по отношению к этому существует третий компонент, это наше «я», которое, с одной стороны, может ориентироваться в этих отражениях, и, как правило, к этому сводится человеческая жизнь. Вот, или может, наоборот, производить какие-то действия по отношению к сознанию, опираясь вот на те необусловленные слои, из которых можно что-то создавать. Вот это вот три базовых компонента, которые у нас есть. Значит, по отношению к тому, что мы отражаем, выключены какие-то большие системы, являясь их частью, вот и у нас возникает опять-таки, соотношение с этими процессами, с которыми мы сталкиваемся. То есть эти процессы значительно превышают возможности человека, там, сообществ, всего остального, которые идут в своем направлении, и которые для нас представляются, ну, как некоторые случайные действия, которые мы предпринимаем. Это та тема, которой мы касались уже. Вот когда мы предпринимаем эти случайные действия, мы вступаем во всякого рода взаимоотношения, процессы начинают управлять нами. Так вот, одно из направлений работ именно такой вот группы, назовем ее опережающим образом волюнтократией, потом я поясню, почему это именно такой термин вводится. Одно из направлений такой группы – это соотнесение себя вот с этими большими процессами, в которые мы включены. Вот. И та часть наша, которая является отражением, обусловленная этими процессами, она из них не может выпасть. То есть, либо нами управляют, вот, либо нас отбрасывают эти процессы, либо мы начинаем с ними взаимодействовать. Вот это вот следующий момент, который проистекает из деятельности такой вот волюнтократической группы, это перенос понимания того, что мы не можем навязать другому человеку такого склада что-либо. Перенос на группу, и на группу, и на процессы, которые идут рядом с нами. То есть мы тогда начинаем понимать их ценность. И более того, то, что было для нас зловредным началом, обусловленность, идущая извне, она становится для нас ценностью, поскольку она приносит нам некоторое знание того, чего мы не можем обрести на основании просто вот наших свободных актов как таковых. То есть мы не только что-либо создаем, мы еще и что-то начинаем понимать. И вот это вот понимание больших процессов, в которые мы включены, становится ценностью для такой группы людей. Люди, которые имитируют подобного рода состояния, ну, тем, что они просто, ну, принимают решения на основе каких-то текущих своих желаний, то мысли, которые приходят им по каким-то причинам случайным образом, они не понимают именно вот этого момента. То есть именно тогда возникает вопрос, что человек, который уже ничем не обусловлен, может вытворять все, что угодно. Может, конечно, вытворять все, что угодно, вот, но это вводит его в состояние вот некоторой такой обратной негативной зависимости от тех же самых процессов. То есть мы тогда не взаимодействуем с ними, но начинаем там с ними пытаться им что-либо навязать как таковое. А ценностью для волюнтократии становится понимание именно вот тех структур, которые она может быть включена. Но это один из моментов. Второй момент – это взаимодействие такого рода групп людей с теми цивилизационными структурами, из которых они рождаются. Вот тут у нас возникает тоже некоторая тема, которая нас сопровождает обычное развитие общества, по отношению к которой волюнтократия начинает занимать уже свое особое положение. Вот. И более того, даже в зародыше он постоянно присутствует, ну, как некоторая идея, которая всегда реализуется очень плохо и неправильно. То есть, вот смотрите, мы наблюдаем процессы развития. Вот, и те процессы, которые мы наблюдаем, часто связаны, ну, не часто, они редко бывают, но регулярно, с тем, что можно назвать экстремальными переходами. То есть, существует определенная цивилизационная структура. Вот в ней действуют правила, нормативы, которые работают до определенного времени, а потом они становятся все менее и менее эффективными. Вот, как правило, в недрах таких структур возникает нечто противопоставляющее себя системе власти, которая есть. Помимо элиты, тогда возникает у нас некоторая контрэлита. Вот, и когда эта контрэлита возникает, она становится проводником и носителем тех изменений, которые могут произойти. А какие изменения-то происходят? Вот тогда и происходят там революции, резкие перевороты, которые ведут к тому, что сменяется прежняя элита на контрэлиту. Контрэлита – это не оппозиционная сила. Вот в любом организованном обществе вот есть вот некоторый план, по которому действует организаторы этого общества. Вот. И есть то, что является альтернативами. Вот в нормальных условиях это упорядоченные переходы. То есть в нормальных условиях, то есть все равно существует некоторая управленческая элита, части которой могут меняться в своих позициях. То есть какая-то часть этой элиты может управлять государством, какая-то часть может находиться в оппозиции, но все равно это некоторая элита. Вот она может быть выявлена, высказана. Вот она может быть неявная, как правило, она неявная. Более того, По отношению к такой элите в стабильных государствах мы можем даже ввести термин криптократия. То есть то, что мы не видим на поверхности. На поверхности мы видим там, тех или иных лидеров, которые появляются и действуют. Появляются они по разным причинам. Вот, но на самом деле все равно вот есть некоторый слой, который осуществляет как бы такое коллективное руководство. У него разные названия. В общем-то, время от времени эта тема она всплывает на поверхность. Вот в Америке, например, это называется политическим классом. То есть это тот слой людей, который разрабатывает там, концепции, подходы, те направления, которые можно осуществлять, и вариации этих направлений. Вот, когда формируется то, что называется демократической системой, то основой ее стабильности является именно существование вот такой вот развитой криптоэлиты, которая не проявляет себя публично. То есть вот проходят выборы, выбирается кто-то. Вот, и желательно, чтобы там был ограниченный набор этих возможных выборов, потому что тогда вариация становится управляемой, так или иначе. Вот происходит выбор кого-то, и все равно он выполняет те правила и требования, которые определены вот этим самым политическим классом, этой самой криптоэлитой. То есть, так или иначе, зависимость здесь есть. Она не явная. Более того, в ряде случаев уже выраженных системах, демократических системах, я считаю, что демократические системы либерального типа, это уже такое окончательное вырождение социальных структур, поскольку те, кто появляется на поверхности, кого мы выбираем уже не направление деятельности, не проект как таковой. Мы выбираем даже не человека, а ту роль, которую он исполняет на поверхности. Вот. И мы сталкиваемся вот именно с этим явлением. То есть все меньше, менее и менее квалифицированные люди, обладающие все большим и большим актерским потенциалом, представляют собой, ну, в нашем представлении являются руководителями, управленцами, скажем так. То есть теми, кто управляет процессами, те, кому принадлежит власть. Но на самом деле власть принадлежит именно вот этим вот неявным структурам. Криптоэлита, она всегда существует тогда, когда существует организованная система. Даже если это монархическая система, все равно определенные правила вырабатываются. Вне монарха как такового все равно есть определенные правила, по которым он может жить. Вот и когда эти правила нарушаются, тогда и происходят внутренние дворцовые перевороты. То есть на те периоды, когда происходит формирование стабильной криптоэлиты и возможность управления с ее стороны видимыми на поверхности лидерами. Вот этот период обычно сопровождается большой нестабильностью, переворотом. Ну, вот как было в России после Петра, в общем-то. Это был довольно длительный период регулярных переворотов, пока, наконец, в 1725 году вот этот период не завершился, уже образовалась более-менее стабильная система, которая начала работать. Ну, вот криптоэлита управляет структуры. Но у нее тоже есть определенные правила, которым она следует. И эти правила начинают постепенно входить в противоречие с теми задачами, которые возникают. То есть, так или иначе, это процесс, который идет. Мы можем видеть на поверхности отражение этого процесса. Мы наблюдали этот процесс в Советском Союзе, когда к власти приходили все менее и менее своеобразные люди, вот, а все более такие люди, ну, лишенные какой-то вот личной привлекательности, с одной стороны, а с другой стороны, все более и более старшего поколения. Вот. Геронтократия, то, что мы наблюдали в Советском Союзе, геронтократия, то, что мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах, это свидетельство того, что люди управляются теми правилами, которые сформированы там 30-40 лет тому назад. Проблема не в том, что там у Байдена это там почти 80 лет, в общем-то, это не... Есть люди с очень ясным сознанием, там, и в 90 лет, и в 100 лет, в общем-то, они... существуют такие люди. Но дело не в этом, дело не в старческих изменениях. Но дело в том, что те действия, которые предпринимает такой человек, они обусловлены правилами, которые сложились для него, ну, где-то лет 40 тому назад. Вот. Поэтому и нужна, безусловно, регулярная смена элит. Но когда этого не происходит, мы сталкиваемся с некоторым экстремальным переходом. Формируется контрэлита, и при перевороте, при революции она приходит к власти, потому что она уже несет на себе определенный потенциал. Вот когда общество зашло в тупик, именно наличие контрэлиты позволяет двигаться дальше. Вот, если этой контрэлиты не существует, если она не сформировала какие-то свои формирования, как правило, это формирования, которые рассматриваются как экстремистские формирования. Они действительно выходят за рамки того, что дозволено, за рамки того, что позволено. Переворот, революция – это всегда приход к власти тех сил, которые расценивались как экстремистские. Но одновременно наличие вот таких вот сил, оно является ресурсом общества. Вот я бы сказал, что у общества есть свои экстремистские ресурсы, не экстремальные, а экстремистские ресурсы, которые позволяют в условиях кризиса вытащить на поверхность новые формы управления и действия. Потому что вот экстремистские формирования, они всегда несут в себе какой-то проект, несовместимый с тем, что есть. Ну, так или иначе. И когда происходит там, революция, переворот, кризис, на поверхность выходят силы, которые считались экстремистскими, они начинают формировать уже свой собственный мир. По большому счету. Если этого нет, то переходы становятся недостаточно мучительными. Вот в Советском Союзе экстремистская элита, контрэлита не существовала. Система контроля была очень развитая. То есть отдельные люди могли выпадать, скажем так, вот из идеологического спектра, там, действовать по-своему. Но они не могли создать организованных систем. Вот, как известно, самая крупная антисоветская организация, которая существовала, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа, возглавляемый Игорем Огурцовым, она доросла примерно до 100 человек с численностью. Но при этом надо сказать, что когда она состояла уже где-то человек из 10-15, уже туда был внедрен агент КГБ, уже это находилось под контролем, так или иначе. Плод созрел, и все на этом закончилось. В силу того, что экстремистские структуры не возникали, когда наступил кризис, вот, и прежняя элита уже не смогла ни с чем управлять, на сцену вышли опять-таки криминальные структуры, поскольку они обладали собственными структурами. Понимаете, этот момент, который нужно понимать, в общем-то, что происходило и почему оно происходило. Не было никаких контрорганизованностей. А контрорганизованности существовали в организованном криминальном мире. Вот. И поэтому именно вот эти организованности вышли на поверхность. Вот. Но поскольку они не обладали каким-то большим проектом, они были все-таки локальны, то они постепенно сменились, в общем-то, уже более упорядоченными формами. Но контрэлита нужна. А теперь давайте разберемся, что происходит вот при таком экстремальном перевороте. Одна элита сменилась на другую элиту. А можем ли мы находиться над этим процессом? Вот когда мы говорим в таком вот волевом подходе, волюнтократии, которая не управляема ни нормативами криптоэлиты, ни какими-либо другими социальными нормативами, которые свободно смотрят на все. То есть даже если она создает какие-либо структуры на себя, организованные проекты, она понимает, что это не более чем то, что она создает. Это проект, который ею управляет. Это не тот проект, который управляет ее жизнью, ее пониманием. Вот когда такое, когда такого рода формирования возникают, они находятся уже над экстремальными переходами. Можно сказать, что еще ни разу не было так, чтобы вот была такая структура, которая находилась бы над этими переходами. Но хотя, в общем-то, проекты такие существовали, но они как-то достаточно быстро превращались в обычные стандартные вещи. Ну, вот масоны, например. Да? Вот масонский подход, он заключался в том, чтобы управлять процессами социального развития, находясь над этими противоречиями. Вот. Но это тоже долго не продолжалось, потому что прошло какое-то время, и масонские структуры стали тоже одной из структур как таковых, со своей спецификой, со своей специализацией, со своими нормативами, за пределы которых нельзя выйти. Значит, когда возникает динамичное государство, которое хотят у себя осуществлять те или иные преобразования, то они, как правило, создают у себя вот такие вот структуры, которые выходят за рамки обычных нормативов. То есть, помимо того, что есть государственная структура, есть правила, по которым она работает, законы и все остальное, в динамично развивающихся обществах, которые хотят динамичного развития, возникает то, что выходит за рамки государства. То, что не подчиняется обычным нормативам. Вот, ну, примеры какие можно привести? Вот самый яркий пример. Вот наша история – это опричнина. То есть, тогда, когда нормативы, которые действовали тогда в московском государстве, эти нормативы препятствовали развитию. Для того, чтобы организовать это развитие, пришлось выделить группу людей, которая находилась вне этих правил. Опричники, оприч, вне этого всего. Когда Петру Первому понадобилось преобразовать государство, его нельзя было преобразовать на основе тех правил, которые были. Но это вызывало там бунты, восстание, все остальное. Вот. И тогда были сформированы гвардейские части, которые тоже действовали вне правил государства. Ну, из таких вот более близких нам явлений мы можем назвать вот, ну, в Германии это СС, то есть это, опять-таки, организация, которая не руководствовалась нормативами государственными как таковыми. За счет этого она могла организовать у себя, кстати сказать, достаточно интересные исследования на своей области и действия, которые не подпадали под управление со стороны государственных структур как таковых. Вот из современных структур это корпус стражи исламской революции в Иране. Это то, что тоже находится вне государства как такового. Вот. И то, что обеспечивает определенные действия. В Советском Союзе вот такой структуры как таковой не возникла, она была такой колеблющейся, но тем не менее, в общем-то, существовали те отдельные части внутри государства, которые не подчинялись никаким законам, как таковым, которые осуществляли свое действие, за счет этого был осуществлен атомный проект и все остальное. То есть вот наличие таких структур, которые находятся над государственными структурами, вот оно является залогом того, что общество будет развиваться, но как такого рода структуры могут существовать? Они достаточно быстро вырабатывают свои нормативы, они достаточно быстро начинают взаимодействовать с государственными структурами и достаточно быстро пытаются занять место в государстве, то есть начинать подчиняться опять-таки тем же правилам, против которых они были сформированы. Есть такая концепция сверхобщества Зиновьева, где как раз эта тема разбирается. Вот если мы хотим с этой темой разобраться, то, конечно, нужно знать эти работы, которые посвящены концепции сверхобщества. Под сверхобществом Зиновьев понимает как раз вот эти вот структуры, которые находятся над обычным социальным цивилизационным процессом. Те, которые управляют государством, не становясь частью этого государства. И вот этот момент он становится для нас достаточно интересным. То есть, если такое оно происходит время от времени в истории, существует недолго. Но существует, опять-таки, вклиниваясь, сливаясь, в общем-то, растворяясь в обычных государственных структурах. Можно ли создать это как отдельную реальность, которая существовала бы действительно как реальность сама по себе, не по отношению к конкретным задачам, которые возникают? Ну, если такая реальность возникает, тогда она может находиться над сменой элит, когда элита сменяется на контрэлиту. Тогда это получается некоторая надэлита. Сказать сверх нельзя, потому что не сверхэлита, но, по крайней мере, находящаяся над метаэлита. То есть вот те люди, которые не привязаны к конкретным правилам. Те, которые могут управлять такого рода переходами, но управлять не в том смысле, в котором это принято у нас считать. То есть тогда, когда мы по определенным правилам производим преобразование одной формы в другую заданную форму. Вот. А тогда, когда мы наблюдаем сам по себе процесс перехода от одного к совершенно иному. Вот. И тогда мы получаем уже несколько иную модель, даже, скажем так, вот не конкретного общества, а некоторую иную цивилизационную модель. То есть у нас в этом случае возникает, я говорю, вот то, что начинает управлять процессами, не осуществляя насилие над этими процессами. Вот смотрите, вот почему не осуществляя насилие? Вот когда идет обычное развитие, нельзя же сказать, что вот развитие стабильного общества, которое развивается там 30, 40, 50 лет, вот оно за счет того, что вот кто-то над кем-то осуществляет насилие. Происходит определенная смена форм управления. Вот есть правила, по которым происходит эта смена форм и так далее. То есть какая-то часть действует, какая-то часть выбрасывает какие-то продукты на поверхность. Интеллектуальная элита выбрасывает, скажем, свои представления, там схемы работы и прочее, прочее. И более того, даже время от времени в ряде государств такого рода вот производители новых идей, которые обеспечивают все эти плавные переходы, они возникают. То есть, ну, вот эти так называемые, ну, скажем так, вот фабрики мысли, да, вот, которые возникли в свое время в Америке, но которые не столь выражены, но тем не менее существуют и у нас. То есть, тогда, когда вот есть некоторые структуры, которые озабочены созданием новых проектов. Но новых проектов, которые, опять-таки, не осуществляют насилие над старыми, вот, а которые аккуратно взаимодействуют с тем, что у нас идет. Ну, вот в Америке это там DARPA, YARPA, вот у нас там фонд перспективных исследований, то есть вот те структуры, которые призваны создавать вот эти вот новые подходы, новые идеи взаимодействия с государством. Вот если мы создаем такую структуру, вот о которой мы говорили, которая находится над переходами, которая состоит из людей, я говорю, с пробужденной внутренней свободой, над которыми невозможно установить никакой контроль, то когда начинается действие такой выделенной структуры, она начинает взаимодействовать уже с цивилизационными структурами, не навязывая ничего, не осуществляя никакого насилия, а именно взаимодействуя. То есть в каком-то смысле она становится не то чтобы невидимой для государства, для обычной цивилизации. Она видима и понятна, что она существует. Но она утрачивает этот характер поползновения на некоторую абсолютную власть. То есть здесь возникает задача не установления власти волюнтократии, хотя слово волюнтократия – это власть воли, в общем-то, как таковой, но она, это власть воли уже внутри такого сообщества. Волюнтократия может существовать только лишь тогда, когда она не занимает управляющие позиции. Если она занимает управляющие позиции, то, понятно, она достаточно быстро должна будет выработать определенные нормативы, следовать нормативам, и кратия-то останется, а воля исчезнет, в общем-то. Это будет уже не волюнтократия, а какая-то иная кратия. Ну, то, что, опять-таки, мы и наблюдаем тогда, когда в некоторых странах вот такого рода выпавшие из обычного хода процесса структуры приходят к власти, начинают управлять. Волюнтократия – это не то, что находится в системе власти. То есть волюнтократия – это не то, что должно надстраиваться над властью. Это то, что должно находиться в своих, скажем так, оазисах, но взаимодействовать с процессом, который идет рядом с такой волюнтократией. Вот какие интересы волюнтократии по отношению к цивилизации? Это, безусловно, интересы создания все более и более мощных развивающихся систем. То есть если чему-то она может способствовать, так она может способствовать не тому, чтобы, опять-таки, что-то извлечь и как-то поэксплуатировать цивилизационные структуры. Вот. Она может только лишь усиливать их. Потому что чем интенсивнее процесс, который идет, тем лучше он вырабатывает людей, тяготеющих именно вот к этой внутренней свободе, и тем больше шансы пополнения своего кадрового состава, скажем так, вот, для такой волюнтократии. Вот, собственно говоря, вот такой вот проект, он видится как достаточно интересный и соблазнительный. Можно ли его осуществить? Есть ли ситуации, которые к этому подталкивают? Вот здесь мы сталкиваемся с такой, ну не скажу проблемой, в общем-то, у нас определенная тема. Что вот такое вот порождение волюнтократии, оно может произойти когда угодно. Это не результат развития. Результат обычные цивилизационные процессы, государственные структуры, там, социальные структуры на это не направлены. Это не их задача, в общем-то, такое создавать. Понимаете, они этого не понимают, они в этом не нуждаются. Волюнтократия – это свободное действие, оно ничего не проистекает. Это не значит, что какое-то государство позвало людей из такого типа и сказало, давайте взаимодействовать. Оно просто не понимает эти вещи. Волюнтократия – это то, что может возникнуть, могло возникнуть и в 18 веке, и в 5 веке, в общем-то, и сейчас, в общем-то, и когда угодно. Так-то это так, конечно. Если мы говорим о таком проекте, он может реализоваться когда угодно, потому что здесь достаточно только лишь некоторая начальная численность людей, которые ориентированы таким образом, и ничего более. Связь между этими людьми и так далее. Вот так-то это так, опять-таки, но в кризисные моменты, вот, а сейчас мы сталкиваемся действительно с кризисными моментами, с нарастанием определенных кризисов, появляется потребность в том, чтобы найти новые формы работы. А эти новые формы работы, поскольку уже старые формы исчерпались, а новые они не в состоянии породить, вот они порождаются только лишь в рамках такого действия, как такового. И вот здесь вот возникает парадоксальная ситуация, когда цивилизация нуждается во взаимодействии с волюнтократией, для того, чтобы выжить вот и дальше развиваться. Ну, потому что в противном случае у нас, мы опять-таки наблюдаем тот цикл, который мы видим. Вот, и хотя то, что мы наблюдали, там несколько десятков подобных явлений, появления там, культур, цивилизации, их упадок и разрушения, вот мы это наблюдали, но гарантии того, что это вот вот это все гарантированно, но этого нет, в общем-то, это не гарантированно. Это может быть, может не быть. Но, тем не менее, сейчас, конечно, мы видим нарастание от этих вот кризисных моментов. И, естественно, возникает у нас вопрос, вот, если мы об этом говорим, можем ли мы предпринять действия по созданию такого рода образования? То есть, когда мы говорим об олигархии, понятно, это остается пока еще даже не скажу проектом, это остается словами о тех словах, которые должны описывать проект, в общем-то. То есть понятно, что для того, чтобы это произошло, необходима определенная практика. Вот мы говорили о практике, которая к этому ведет. Вот, и, которая на самом деле, когда мы работаем с теми или иными психотехническими системами, вот, как правило, эта практика не реализуется вот в этом своем конечном плане, потому что люди не на это ориентированы. Большая часть все-таки хочет решать свои конкретные проблемы. Личные проблемы, там, социальные, там, производственные проблемы и прочее, прочее. А мы здесь говорим именно о том, чтобы вот люди этого плана выработались, вот появились как таковые, начали взаимодействовать между собой. Вот, вот это, по сути дела, становится неопределенной задачей, но она, я еще раз говорю, выпадает за рамки любой регуляции. Социальной регуляции, культурной регуляции и так далее. То есть это вот требует некоторого скачка. Но опять-таки, в рамках любой религиозной системы такого рода практики, они существуют, и так или иначе вот небольшие такие оазисы людей, находящиеся вот именно в этом состоянии, они всегда были, ну, есть и сейчас, в общем-то. Но другое дело, что они не направлены на взаимодействие, они направлены на то, чтобы уйти вот из этого взаимодействия, отдаться своим внутренним процессам. Вот то, что сейчас может быть, и то, о чем можно говорить, то, что можно обсуждать, это как раз вот изменение вот этой направленности. То есть не тогда, когда мы уходим в переживание своего чистого «я», не тогда, когда мы переходим в переживание своей внутренней свободы и уходим от того, что нас обуславливает, а когда мы начинаем действовать оттуда. Вот, вот это и представляется вот определенная задача, которая может быть поставлена. Значит, есть ли какие-то предпосылки для этого? И где эти предпосылки есть? То есть понятно, что идея олигархии может быть реализована где угодно, когда угодно, не имеет значения. Ни время, так сказать, ни запросы. Это внутреннее действие, которое никак не спровоцируешь. Но есть ли определенные места, в которых ситуация способствует этому, которая облегчает такого рода проекты. Вот. Ну и тут, поскольку мы сейчас находимся в России и говорим на русском языке, то понятно, что мы должны посмотреть, в общем-то, насколько мы к этому приспособлены. И тут мы отмечаем достаточно интересную вещь. Вот когда мы смотрим на историю, то понятно, мы можем представить себе историю как последовательность событий, где одно проистекает из другого. То есть нормальное развитие. Существуют работы, которые описывают историю России как обычный нормальный цивилизационный процесс. Достаточно доказательно, показывая, как одно проистекает из другого и прочее, прочее. Но есть другие работы, они, как правило, носят такой, скорее, характер критики русской истории, которые видят историю России как череду резких изменений. То есть не тогда, когда реализуется некоторый большой, ну не скажу проект, в цивилизации никогда нет исходного проекта, который реализуется, но это некоторая идея, некоторая направленность. Вот та идея, которая несет в себе цивилизация. Вот в истории России мы видим постоянную смену проектов. Если мы вытащим вот эту вот сторону, сосредоточимся на ней, то тогда мы увидим некоторые предпосылки для того, чтобы вот то, о чем мы говорим, могло быть реализовано, ну, где-то на нашей почве, просто потому, что мы к этому, ну, чуть более предрасположены. Ну, вот смотрите, есть такой автор Михаил Эпштейн. Он живет где-то между Лондоном там, и Америкой. Он давно уехал, давно эмигрировал. Он сам по себе очень интересный литературовед. Вот его работа мне представляется, ну, по-настоящему интересна, когда он касается русской литературы. Вместе с тем, это один из наиболее ярких таких русофобских авторов. Вот, если есть какие-то интеллектуально антирусские работы, то это нужно Эпштейна читать, тогда поймешь, что это такое на самом деле. Вот на самом деле вот в этом антирусском поле творческих людей достаточно мало, их по пальцу можно пересчитать, пальцем одной руки, даже если крокодил там пару пальцев откусит, все равно, в общем-то, они пересчитываются. Вот в этом небольшом количестве. Апшай, конечно, относится к этой категории. Вот. И он по отношению к России ввел в качестве негативной характеристики ее термин «история пластика». То есть непоследовательное развитие проектов как таковых. А вот пластичность истории, когда начинается один проект, где работает в одном направлении, потом резко сменяется другим в другом направлении. И нельзя выделить вот эту вот сплошную линию. То есть в истории Европы, ну, глядя на нее со стороны, мы эту линию выделяем. Правильно? Глядя на Китай, его истории, мы тоже выделяем линии, даже вот эти вот перевороты 20-го столетия, в принципе, они тоже достаточно хорошо укладываются в обычную историю Китая. Там были небольшие периоды, когда возникало там подавление традиционной китайской культуры, но это долго у них тоже не продержалось как таковое. А в России мы видим действительно резкие смены. То есть вот смотрите, возникает сначала идея Москвы Третьего Рима. И она переживается, в общем-то, как московское царство, которое ориентировано именно на реализацию такого проекта. Третий Рим, четвертому не бывать, в общем-то, два Рима уже пали, в общем-то. Мы носители, в общем-то, этой идеи. Вот. И длится это состояние, усиливающее себя, формирующее структуры, в общем-то, обеспечивающее очень многие решения. Но где-то около двух столетий все-таки она длится. Потом приходят Петровские преобразования. Вот. И это, конечно, резкое изменение. Это резкий переворот. То есть вместо Третьего Рима начинается строиться, пусть православная, но все-таки империя. То есть это нечто иное. Сама по себе идея империи как таковая, она возникла уже где-то в конце 17 века, по большому счету. И, кстати сказать, носителями идеи империи были выходцы с Украины. Вот когда Украина была, ну тогда это нельзя сказать присоединена, скажем так, это скорее она вошла в отношение вот такого вассалитета по отношению к Москве, если постепенно был процесс ассимиляции Украины. Вот, вот эта вот идея империи как таковая, она была принесена оттуда, в общем-то. Вот ее носители об этом стали говорить. Но вот лишь это сопровождалось большим религиозным изменением. То есть тогда, когда началось преобразование церкви, сопротивление там, преобразования, когда мы столкнулись с ситуацией раскола. Вот это создало как бы некоторые предпосылки для того, чтобы что-то изменилось. Вот, и опять-таки немотивированным образом Петр и его окружение вводят совершенно новый проект. То есть вот то, что начало формироваться в 18 веке, оно совершенно было иным по отношению к 17 веку. Можно выделить те процессы, которые были стабильными, переходили один в другой. То есть можно выделить и последовательности. Вот, но вот, что интересно, опять-таки, у Эпштейна, при всем том, что для него, я говорю, это крайне отрицательная характеристика России, это акцент на этих резких изменениях. Развитие пошло в другую сторону. Стало под другим углом оно начало развиваться. Начал развиваться совершенно другой проект. Происходит советский переворот, коммунистический переворот, большевистский переворот. Возникает уже совершенно иной проект, не связанный с империей как таковой. То есть это уже нечто совершенно другое. Вот он отрицает то, что было до того. Он начинает развитие в своем собственном направлении. Вот, и отрицание еще более радикальное, чем то отрицание, которое было при Петровских преобразованиях. Отрицание предыдущей эпохи, как вы знаете, было крайне радикальным. То есть это была попытка построить нечто совершенно особое, ни на что не похожее. То есть оно там руководствовалось определенными идеологическими установками. Вот. Но вот надо отдать должное этому проекту. Он пытался сделать то, чего не делает никто, по большому счету. И вот он просуществовал свои там 70 с лишним лет, дошел до своего завершения, рухнул, и мы попадаем в вот эту промежуточную ситуацию. Я надеюсь, что мы попадали в эту промежуточную ситуацию до февраля этого года, в общем-то, сейчас начинается уже формирование какого-то проекта, потому что мы видим какие-то очень резкие действия, которые до этого не производились. То есть мы видим вот эту вот смену фундаментальную смену проектов, которая для Европы звучала бы как смена проекта в одной цивилизации на другую. Скажем, вот это то, что было бы понятно Испании, то есть тогда, когда она представляла собой там такое мусульманское образование, в общем-то, по сути дела, халифат, когда она становится христианским государством. Но вот то базовое население, которое жило и которое было ориентировано сначала на то, что вот мы являемся частью какой-то большой мусульманской цивилизации, а потом оно стало внезапно европейской цивилизацией, это переворот, это напоминает, безусловно, вот то, что у них произошло. А других таких вот резких смен мы не находим. Мы видим, конечно, проекты, которые время от времени возникают и частично реализуются, ну, вот как, например, там, французская революция. Она действительно там оказала влияние на все. То есть, несмотря на то, что это удовольствие длилось недолго, он был ассимилирован и влилось в свой обычный поток, вот это отклонение, тем не менее, оно существовало. Была попытка фундаментального отклонения в 30-е годы, когда Германия становилась национал-социализмом уже с другой направленностью движения. И оно, безусловно, для Европы было таким же резким отклонением от ее хода истории, как для России там, Петровские преобразования, скажем так. Но Петровские преобразования привели к тому, что появился новый тип цивилизации, который существовал 2 сотни лет. А национал-социализм просуществовал только 12 лет. Ну, то есть не произошло даже смены поколения как таковых. Это то, что не утвердилось, по большому счету. Вот, а советский проект все-таки просуществовал на протяжении, ну что такое, там, почти 80 лет. Это значит, что, по крайней мере, появилось за это время 3 поколения. Понимаете? То есть люди рождались и умирали в пределах уже самого проекта как такового. То есть это уже некоторая стабильная форма, хоть она недолго и существовала. Таковая. И вот по отношению к этим переходам у нас и возникает вопрос, вот что может надстроиться над этими переходами. То есть дальше будут вот такие же там, там, столетние, 200-летние периоды резкой смены проекта, которые будут происходить спонтанно, неуправляемые никем. Вот сами по себе возникают. Или все-таки с ними начнется определенное взаимодействие. И вот тогда мы начинаем говорить о некоторой мета-элите, которая настраивается над экстремальными переходами. А когда это происходит, мы должны вести, естественно, там тот понятийный аппарат, который может нам обеспечить ну, понимание этих процессов. Сказать управление процессами нельзя, потому что сейчас просто не существует таких методов, которые позволяли бы это делать. Но, по крайней мере, понимание. И вот когда мы говорили в прошлый раз о новых формах мышления, это, по сути дела, это одна из предпосылок для того, чтобы вот такого рода метаэлита возникала. То есть, с одной стороны, это волевая позиция, то есть позиция, на которую не могут повлиять текущие процессы никакие. То есть тогда, когда вот такого рода волентократия находится вне управления обычными процессами, то есть она находится вне потока изменений, которые направлены к определенной цели, с одной стороны. А с другой стороны, у нее возникают методы управления этими процессами. Но методы управления здесь, естественно, будут другие. То есть не те методы, с которыми мы обычно сталкиваемся. Мы имеем дело, опять-таки, с какими методами? Мы управляем поведением широких масс за счет там, рекламы, информационной кампании. Сейчас это управление стало достаточно выраженным, достаточно четким. Это уже далеко не спонтанный процесс. Но это поведение, скажем так, вот широких масс. Мы управляем действиями людей активных, владеев определенной структуры, такого чьего-то военизированного типа. Вот, ну и прочее, прочее. То есть это способы управления. А вот каким образом управлять процессом как таковым? Не его отдельными частями, не его составляющими, а процессом. Вот тут мы должны выходить опять-таки на работу, с одной стороны, с теми реальностями, которые не могут быть представлены как набор структур, там свойств, качеств, отношений. Но, тем не менее, в них вот есть некоторая своя особенность. А с другой стороны, на методы, которые позволяют с этим работать. И тема, которой мы касались в прошлый раз, она как раз вот к этому и подводит. Мы тогда выходим на некоторую ситуацию смыслового управления. Может, вот когда мы говорим о переживаниях смыслов, вот как мы в прошлый раз попытались даже коснуться, даже чуть-чуть на практике. Когда мы говорим о переживании смысла, то смысл переживается, опять-таки, как некоторое знание, понимание, лишенное проявленных структур как таковых. Вот управлять, не насилуя процессы, процессами можно только лишь тогда, когда мы выходим в эту позицию. Не тогда, когда мы что-то убираем, что-то преобразуем и что-то навязываем, а тогда, когда мы начинаем действовать вот именно на эту невыявляемую никакими методами, но существующую и допускающую свое восприятие и действие, вот эту вот реальность, вот из которой проистекает видимая структура. Вот точно так же, как в этой комнате есть нечто такое, что не описывается, но создает специфику этой комнаты. Вот точно так же вот есть эта специфика в процессах. И там мы начинаем понимать, в общем-то, по крайней мере, некоторые характеристики валютократии, если речь идет о структурах, которые начинают воздействовать на процессы, но воздействовать ненасильственным образом. Не уговаривая, так сказать, не предлагая, в общем-то, какие-то варианты. Действовать так, что это не важно для... Вот эти вот моменты воздействия не важны для людей, которые находятся в обычных цивилизационных структурах. Потому что для нас же не важно, вот какие процессы идут, которые только лишь потом на поверхности проявляются, ну, в виде каких-то там хороших или плохих событий. Вот когда проявляются хорошие события, нам безразлично, как они возникли. Понимаете, там у нас стал повышаться уровень жизни, кстати, появились возможности поездок там туда-сюда, обратно. Вот какие-то мы начали видеть хорошие спектакли, которых до этого никогда не видели. И вот здесь возникает вот этот вот момент. Вот когда мы говорим о валютократии, то это вот такие методы управления. А управление тогда чем? Ну, опять-таки вернемся к этому термину «большие процессы», которые мы вчера начали вводить. То есть процессы, по отношению к которым люди, там, сообщества, организованные структуры, там, государства, профессиональные группы и все остальное, являются только лишь маленькими клеточками и органами этого большого организма, который развивается в своем собственном направлении. Вот. И у него есть своя направленность у этого процесса. И направленность, которую можно понять, но ее нельзя описать с помощью тех ограниченных средств, которые есть у нас. То есть мы не понимаем, куда они идут. Вот какие-то характеристики мы можем так примерно себе представить. То есть какие бы мы процессы, большие социальные, биологические процессы не наблюдали, мы наблюдаем скорее вот эту вот направленность экспансии сознания на все то, что сознанием не является. То есть вот когда мы начинаем рассматривать мир как вот видимый мир, феноменальный мир, как результат соприкосновения вот этого нелокального сознания с тем, что находится за его пределами, и понимать, что развитие, которое наблюдаем, это вот этот вот процесс, вот тогда у нас появляется возможность соприкосновения с этими процессами и взаимодействия с ними. Не тогда, когда мы вот полагаем, что мы должны создать там определенные структуры, так сказать, там определенные технологии и все остальное, а когда мы видим, что вот что бы мы ни делали, важным является вот это вот расширение, экспансия сознания. Вот когда мы этому помогаем, да, в общем-то, мы начинаем здесь соприкасаться и взаимодействовать с этими большими процессами, о которых мы сейчас и говорим. Вот, вот это и было бы, скажем так, вот одной из направленностей, ну, не скажу такой работы, а взаимодействия. Значит, какой тогда задача, какую задачу ставила бы перед собой валютократия? Ну, смотрите, сейчас очень много разговоров, они время от времени возникают, не только в наше время, они возникали в начале 20 века, о преобразовании человека. Ну, в основном эти темы возникали к 20 веку в таких вот маргинальных культурных слоях, то есть там, где на смену религиозному рассуждению приходили эзотерические представления. Ну, вот, но тем не менее, давайте посмотрим, что же тогда прозвучало. Вот тогда прозвучала идея формирования новой расы. Ну, фундаментально понимаемой расы, в общем-то. Как вот мы живем, тогда считалось, как представители пятой расы. Но это не значит, что там китайцы, там, скажем, негры, вот или папуасы, это там представители там четвертой, третьей или первой расы. Отнюдь нет, в общем-то. Это все пятая раса. Это вот тот тип человека, который сейчас сложился. Вот то, что мы их называем homo sapiens, по большому счету. А какова шестая раса? Вот там возникал этот вопрос. как построить эту расу. Уже там не черную, белую, а золотую расу. Вот. И, при всем том, что это завязывалось на представлениях, может, в каком-то смысле более фантастичные и более примитивные, чем представления культуры, в которых это все рождалось, а тем не менее эта тема, она звучала, по большому счету. Сейчас эта тема звучит уже с другой стороны. Вот появляется так называемый трансгуманизм. Да? То есть, каким образом мы можем выйти за пределы человека. Причем у него есть как некоторая идеальная основа, которая была потом утеряна, как превозмочь человека. В общем, по сути дела, формулировка «низший человек есть то, что следует превозмочь», по большому счету. Вот превозмочь куда и как. Вот мы сейчас сталкиваемся с отражением этой идеи, но в еще более примитивном виде, нежели тогда, когда она возникла в начале 20 века. То есть сделать человека таким вот более совершенным существом. Но проблема трансгуманизма заключается в том, что мы берем человека в том виде, в котором он есть, и начинаем просто усиливать его отдельные качества. То есть давайте там будем вживлять там определенные там чипы в него, правильно? Давайте будем преобразовывать там его ткани. Давайте вмешаемся в его генетический аппарат, так чтобы, в общем-то, было больше умных людей. Вот, ну и меньше людей, в общем-то, менее развитых, скажем так. Вот. То есть вещи, которые, в принципе, доступны, но они ничего не меняют принципиально. То есть вот Homo sapiens, он так и остается вот именно Homo sapiens. То есть я бы сказал бы не человеком мудрым, а человеком, который управляется культурой, культурными нормативами. А тут мы тогда говорим о некотором преобразовании, которое ведет к тому, что появляется действительно новый тип человека, в общем-то. Не в рамках трансгуманистических ужасных фантазий, в общем-то. Не в рамках эзотерических представлений о смене, фундаментальной смене рас. А вот тот тип, в котором появляется управление его жизнью не со стороны внешних факторов, не со стороны культуры. Вот и жизнь тогда его представляется трансляцией этих нормативов. А когда появляется управление вот изнутри, вот это вот волевое управление. То есть это управление, которое исходит из факта наличия нашей внутренней свободы как таковой. Вот тогда вот такого человека можно назвать там уже не Homo sapiens, а Homo volens. Так, человек волевой, скажем так. Вот. Человек, который опирается вот на эти свои особенности. Но тогда, когда это не отдельное отклонение, не отдельное сообщество, а когда это становится ну, таким же фактом существования, каким вот является современный человек, то есть человек, управляемый культурой как таковой. Это не значит, что идет отвержение культуры. Культура – это все-таки определенный инструментарий. Вот, но мы тогда с культурой становимся в отношения паритетные, то есть мы начинаем порождать культуру. Не только культура нас делает, но и мы ее делаем. И тогда это выращивание такого типа людей становится внутренней задачей волюнтократии. То есть она должна этим, на это быть направлена, по большому счету. А выращивание это не значит, опять-таки, какие-то генетические преобразования вот, или еще там какие-то. Дело даже не в системах воспитания. Дело в том, что мы тогда выводим, опять-таки, на поверхность в качестве действующего фактора еще вот это вот третье начало, которое есть в человеке. Если вернемся к тому, о чем мы говорили, человек представляется обусловленным и полностью описываемым двумя факторами. Там особенностями его организма, то, как этот конкретный человек устроен. Вот, и той культурной средой, которая его обработала, из него что-то сделала, что-то изготовила из него. А тут появляется треть. Вот, то наше чистое «я», которое находится вне обусловленности. Не организмической обусловленности, не культурной обусловленности, а вот то, что можно пережить тогда, когда мы все эти обусловленности отбрасываем, и тем не менее у нас появляется это переживание реального существования здесь, причем активного существования, с которым мы действуем. Ну, а дальше остается, я говорю, только лишь выстраивать вот эти вот процедуры взаимодействия, не правила взаимодействия, процедуры взаимодействия между собой такого рода людей, процедуры взаимодействия со смысловым слоем сознания, процедуры развертывания наших действий, вот, и процедуры взаимодействия с теми организованными социальными, культурными, цивилизационными структурами, в которые мы включены. Ну, по-моему, пора задать вопросы. большое. Ну, не знаю, насколько это было интересно, в общем-то. Ну, что, смотрите, с одной стороны, это тема, с которой, ну, работаю как профессионал, то есть работаю психотехническое обеспечение различных видов деятельности. И она, по сути дела, привела именно вот к этой позиции. То есть, кто действует в этой ситуации? Потому что вот есть задача, она когда-то была сформулирована, мы еще в прошлом веке, скажем так, в конце прошлого века, там 80-е годы, сохранение самоконтроля организованной деятельности в измененных состояниях сознания. То есть вы попали в галлюцинаторную картинку, но вы все равно предпринимаете организованные действия в соответствии с той задачей, которая была поставлена. Задача переформулируется при этом, естественно. Вот у нас там был один из экспериментов, я на него всегда ссылаюсь, он очень красивый и веселый. Мы долго смеялись, когда получили этот самоотчет. Выполняется простое действие. От 10 тысяч мы отнимаем 17, от результата 18, от результата 19, там, ну и так далее, и так далее. Ну и нужно произвести вот этот просчет. В ходе этого просчета, это само по себе работа, тоже могу сказать, такая, ну, относительно напряженная. Не очень напряженная, но такая напряженненькая все-таки. В ходе этого на человека действует там какими-то психотропными веществами. Ну, самое простое, что не подпадает под уголовный кодекс, там закись азота, скажем так. Возникает галлюцинаторная картинка, а в рамках этой галлюцинации нужно произвести действие. Вот. И вот один из отчетов, который я его сюда привожу, наверное, там десятки раз его слышали, потому что мне очень понравился, говорит: я внезапно попал в лес. Лес это было там, ну, то, что у него получилось после того, как он в очередной раз там что-то отнял там. И там пробежали зайчики, стая зайчиков. Это означало, что я отнял там от результата 18, скажем так вот. Потом зайчики вскарабкались на дерево. Это я отнял 19 на самом деле. Вот и когда я увидел вот это развесистое дерево, на котором там росли груши, так сказать, спускались яблоки, я знаю, что вот эти вот яблоки, это дерево обозначало то число, которое у него получилось в конце концов. Он действительно ухитрился посчитать эти вещи правильно. То есть вот смотрите, что при этом произошло. Вот он производил смысловые операции, которые выразились уже в тех формах, которые резко отличались от поставленной задачи. И вот, когда мы с этим сталкиваемся, мы опять-таки поневоле выходим в эту позицию, а кто же управлял этим процессом? Вот, что представлял собой он, модификация которого был человек, который производит просчет этих чисел, вот, и человек, который наблюдает за беготней зайчиков по лесу. Понимаете? И отсюда вот это вот переживание чистого «я», оно вот как-то так вот мы подошли к этому уже чисто таким прагматическим путем, но потом стало понятно, что не только мы к этому подходим. Любая развитая религиозно-практическая система, она рано или поздно сталкивается с такого рода вещами. Тогда мы понимаем, что такое душа, мы понимаем, что такое вот это вот чистое «я», и так далее, и так далее. Но это маленькое отвлечение. Если есть вопросы, я на них отвечу. А вот уже конкретики. То есть эти люди, которые могли бы объединиться, то есть вся проблема все равно в том, что вы говорите, что люди, которые готовы начать работать с своим сознанием, все-таки свои какие-то личные, да, интересы, ну, свои проблемы решают. То есть сначала надо найти какое-то количество людей, которые готовы работать вот ради преображения человечества. Притом их должно быть такое количество, чтобы они, грубо говоря, могли бы повлиять, чтобы... Например, группа, готовая производить нацистские какие-то движения, не произвели. То есть, ну, это такая утопия, ну, утопия в хорошем смысле. У нас же все пока то, что не произошло, какая-то утопия. Есть какие-то примерные масштабы, сколько должно быть этих людей, чтобы, например, обезвредить какую-нибудь, ну, грубо говоря, вот если 3 месяца назад или сколько там, 8 лет назад, мы бы могли обезвредить нацистов, если бы было 100 человек, которые работают со своим сознанием. Ну, примерно. Нет, ну, смотрите, это вот конкретные задачи, которые возникают в конкретных системах, правильно? То есть тогда, в общем-то, мы ну, люди, которые находятся в рамках этих действий, да, в общем-то, им вот эти тонкости не нужны, по большому счету. Потому что тогда ведь мы выходим в позицию понимания того, что различные вариации людей, там, типа поведения, идеологии, они равноценны в одном моменте. То есть они все нам задают что-то извне. Понимаете? А заниматься преобразованием человечества, такие люди, в общем-то, это не может быть поставлена задача. Человечество ничего плохого нам не сделало, чтобы его еще преобразовывать во что-то. Понимаете? Я бы не сказал, что тут вот должна быть поставлена задача этого преобразования. Вот эти процессы, они так или иначе идут, там свои столкновения там различных компонентов. Столкновения вот физические, как сейчас это идет, в общем-то, там идеологические. То, что было предшественником там, пропагандистский, ну, вот мы живем уже сейчас в поле пропагандистской войны, правильно? Даже вот вы говорите термин нацисты, да, они говорят термин расисты в отношении к нам. Понимаете, точно так же, как расизм, некоторая формулировка, которая еще даже не получила никакое развертывание, он тоже там нацизм сложно обозвать, то, что у них происходит. Но это, я говорю, некоторая пропагандистская реальность, в которой мы находимся, так же ж. И из него мы начинаем вытаскивать уже методы, вот задачи, которые у нас возникают, преобразовать вот нечто туда, туда и сюда. Ну, понятно, поскольку мы являемся частью каких-то структур, мы стремимся к тому, чтобы то, что находится рядом с нами, преобразовалось в ту сторону, которая, ну, нам нужна, скажем так. Вот. Это естественно, это для всех, это так, в общем-то. Если ты член государства, то понятно, ты член государства. Там. Внутри государства у тебя могут быть там... противодействие одному сегменту, второму, третьему, ты можешь с кем-то не соглашаться, с верховной властью, там, как угодно, но когда твое государство воюет, ты становишься его элементом, уже все, в общем-то, тут уже никуда не денешься. Знаешь, ты становишься его частью, клеткой, иначе нельзя просто поступать. И вот этот момент. Но это тогда, когда мы включились в процессы, то есть это тоже понятно, это нормальное поведение людей, но то, о чем мы говорим, это немножко другое. Это не направляясь на то, чтобы осчастливить человечество. Потому что здесь вот когда мы говорим осчастливить, сделать его хорошим, сделать ему хорошо, мы опять-таки, ну пусть в идеализированном виде, но вытаскиваем на поверхность вот эту вот кнопку управления под названием удовольствие. Сделать хорошо. А хорошо это как сделать? Там гормоны соответствующие выделить, да? Нервное окончание раздражать, которое у нас есть. Это то, что управляет нами, по большому счету. Вот, такого рода сообщество, оно не должно ориентироваться на то, чтобы сделать кому-то хорошо. Это нехорошо. Оно стремится к тому, чтобы вот люди, которые направлены на обретение внутренней свободы, ее обретали. Может, опять-таки, у кого-то это проявляется как... Ну, качество, которое по жизни как-то проявилось. Все-таки это бывает. У кого-то проявилось, потому что он столкнулся с соответствующей структурой, которая позволила ему вот эти вот оболочки препятствующие снять. Кто-то столкнулся с тем, что вот есть методы, которые позволяют снять вот эти вот обуславливающие нас одежды. Ну, еще раз, по-моему, третий раз процитирую Хлебникова, потому что это очень точная формулировка. Свобода приходит нагая, обнаженная. Вот, она сбрасывает с себя одежды, которая обуславливает ее. И поэтому, если говорить о каких-то действиях по взаимодействию вот этого проекта с тем, что есть, это скорее вот эти вот доступность метода сбрасывания этих одежд. Вот когда такое происходит, то тогда и начинается взаимодействие. Потому что, опять-таки, не мы же первые на эту тему говорим. И опять-таки, на Юнгера ссылаюсь, это самый близкий нам автор, который был совсем недавно, скажем так, вот, умер совсем недавно еще при нашей жизни, скажем так. Вот. Понимаете, вот это образ анархов. То есть тех, которые выходят за рамки подчинения каким-либо структурам, но активно действуют, тем не менее. Понимаете? У меня уже вот есть работа под названием «Уход в лес», да, вот, для таких людей, людей этого типа, которые себя начинают осознавать. А потом идет возвращение из лесу. Понимаете, вот, сначала должен произойти этот внутренний уход в лес, то есть там, где не действуют эти все правила. Но потом, в общем-то, если мы чувствуем все-таки ответственность, всю ответственность, ну, перед теми структурами, которые мы родились, она же все-таки создала, в общем-то, не только родители. Создало государство, культура, в общем-то. Вот. Почему у нас есть обязанности, ответственность перед государством? Те, у кого ответственности нет, это просто, ну, с моей точки зрения, неполноценные люди, потому что их оно создало. Понимаете? Вот, каким бы оно ни было. Вот из всего этого у нас появляется ответственность перед ним. Так или иначе. Но вот. И поэтому после ухода в лес должно наступить возвращение сюда. Но возвращение опять-таки. Вот когда у нас появился этот опыт внутренней свободы, когда над нами нельзя учинить насилие. Никакое насилие, оно не поможет. Ну, такому человеку что с ним не делать? В общем, посади его в тюрьму, так сказать, отрежь ему нос. Это не повлияет на него никак. Но все равно бессмысленно что-либо делать с ним. Вот когда происходит это возвращение, сюда это возвращение уже просто потому, что мы, у нас есть ответственность перед этим миром. Все-таки ж, помимо того, что мы созданы там, своим организмом, своими родителями, государством, мы еще и Богом-то созданы, вот, кроме всего прочего. Это что же есть такой аспект у нас? Есть вот эта вот ответственность за это? Ответственность как ответ на это создание. Вот примерно так я бы сказал. Так, теперь вы говорили о численности людей, да? Хоть примерно понимаете, да, что-то немножко конкретнее. Задавать конкретные вопросы. Да. На самом деле вот такие численные закономерности, они существуют. Но вот когда мы наблюдаем различные движения, течения, то есть определенные барьеры, которые то или иное движение проходят. Вот возникает группа людей. Да? Вот возникла группа там, из 7 человек. У нее развитая структура. Это что означает? Там есть лидер, есть его окружение. Ну, там, где 5 человек, там будет лидер и группа. Там, где будет 7 человек, там будет еще козел отпущения. Лидеру приписываются все достижения группы. Козлу отпущения все ее поражения, так сказать. Омега, которая находится в самом низу. Но это уже развитая структура. Дальше она развивается. Но вот на уровне 12-13 человек появляется, опять-таки, возможность создания разделения на две группы. Тогда появляется контрлидер. На этом обычные группы прекращают свое существование. Как численность там дорастает, до 15-16 человек, они распадаются на другие группы, в общем-то, на 2-4 группы. Понимаете, это первый барьер, который проходит. Как он преодолевается? Создается организация, организованная структура. Правильно? Создаются правила, иерархия там, и так далее. Вот если эта структура производство, у нее есть там свои мотивы, по которым она работает. Но вот она идеалистичная. Вот она хочет что-то преобразовать в этом мире. И она растет, растет, и тут появляется следующий барьер. Знаете, вот этот вот барьер, у него есть даже идеальное число. На самом деле реальность, она не такова. Ну, где-то 256. Вот точно так же, как в пределах маленькой группы. Это 16 человек. Отсюда 16-членная классификация, 16 типов, там 16 качеств психологических. Классификация в это обычно упирается. Возникает проблема 17-го типа, который превосходит эти вещи. А тут у нас получается вот как бы структура, в которой реализованы основные социальные роли. 256 основных ролей. Но опять-таки идеальное число, на самом деле, это все не так, это там в кавычки нужно взять и так далее. Но смотрите, когда такого рода группы дорастают примерно до 300 человек, там плюс-минус, вот они, либо они распадаются, либо они создают уже гораздо более сильно организованные структуры. Вот развитие начинается после этого. Если мы посмотрим на политические движения, ну и те, которые в истории, в общем-то, мы наблюдаем, там всегда есть этот барьер, вот они вокруг 300 примерно человек. Барахтается, потом раз, и начинается уже развитие структур. 300 человек – это численность батальона. А батальон – это последняя структура, где есть человеческие взаимоотношения руководства вот, и рядовых бойцов. То есть, батя-комбат существует. Ну, вот, это термин, который отражает эти отношения. Вот, вот батя-комполка уже нет. Это уже формальная структура. Вот. Поэтому я сказал бы примерно так. Вот если вы хотите представить себе, вот, какая должна быть группа, чтобы началось это развитие, ну, примерно ну, 300 человек и чуть больше, вот, скажем так. Вот. Тогда уже основные компоненты внутри есть, и они начинают развиваться. Я наблюдал вот, ну, и перед собой развитие целого ряда структур, которые доходили до уровня 300. Вот, но не перейдя этого барьера, там рассыпались, у них возникали свои внутренние противоречия и прочее, прочее. 300 спартанцев, не зря. Ну да, но опять-таки, на самом деле же это знание вот так или иначе проецируется. Вот этот барьер, он, скажем, есть ну, теории систем общественного типа, физиологического типа, которую разработал Леонид Хурсимов. Тоже такая преждевременная работа. Да. Она возникла лет, наверное, ну, может быть, лет даже не на 50, она возникла 50 лет, лет на 70 раньше, чем нужно. Понимаете? Которая как раз вот с этими числовыми закономерностями работает. Вот тогда появляются организованные движения, которые уже действуют, и прочее, прочее. Ну, вот есть еще один тоже условный барьер под названием 65 516, скажем так. Если так. Ну, где-то так, примерно 60-70 тысяч. Когда у такого движения уже появляется не руководство управляющее, не вот этот вот близкий человек на уровне 300 человек, не батя комбат, так сказать, не председатель нашего движения, а появляется вождь. Вот тогда внезапно возникает еще вот некоторое особое переживание, что вот помимо того, что вот эти вот 70-80 тысяч человек, это есть организованные структуры, они еще связаны с чем-то идущим сверху. Вот феномен вождизма возникает примерно на этом уровне. Ну, настоящий вождизм, не тогда, когда там 20 человек провозгласили своего товарища вождем, вот, походили, поговорили, выпили и все. Вот, ну, примерно так. Я не знаю, ответила на ваш вопрос. Можно еще вопрос один в чатике? А чем блинтократия отличается от масонских объединений? Ну, отличается от масонских объединений. Ну, тем, что масонские объединения возникали, ну, там два компонента, которые отличают от масонских, ну, от других, в общем-то, таких вот объединений такого типа. Масоны же не только масоны были, ложь-то много было всяких там. Ну, некоторые оказали серьезное воздействие, там Тулев оказал очень сильное воздействие на историю. Там есть два компонента. С одной стороны, все равно есть свод идей, под которые это создается, но некоторый проект, конкретный проект. Мы сделаем так-то и так-то. Построим град на холме, так сказать, в Америке. Ну, понимаете, это вполне организованные вещи. Но самое главное даже не в этом. Самое главное, что у них всегда возникает иерархическая структура, в которой знание самого проекта зависит от того, какое положение ты занимаешь. То есть в олимпократии такого быть не может в принципе. Это принципиально не иерархическая структура. Там командованием является не вот этот конкретный человек, но, скажем, вот тот, ну, тот большой проект, вокруг которого это все крутится, который формулируется, и формулируется не так, что давайте там сделаем то-то, то-то и то-то, там какую-нибудь классовую структуру построим. Вот это вот. Понимаете, он иначе переживается. То есть люди соприкасаются, с одной стороны, вот с той свободой, ну, которая направлена, которая в олимпократии. И с другой стороны, на понимание, что здесь все одинаковые. Это не значит, что мы там монархию создали. Там. Совсем другое. Это действительно соборный персонализм как таковой. И вот этот вот момент, он здесь принципиален. Мы создали нечто, что направлено на цели и формы работы, которые недоступны рядовым членам. Но они потом проходят там, первый уровень посвящения, второй, там, 127-й там, и прочее, прочее. И приближается к тому, чем управляет вот эта вот верхушка. А всего того, что верхушка-то не видна снизу, этой обратной связи-то нет, в общем-то, там они иерархичны как таковые, то рано или поздно верхушка начинает подчиняться уже не тем планам, которые там родились в 18 веке, а тем планам, которые они создают сейчас. Это конкретные вещи, конкретные взаимодействия. Ну, примерно так. То есть я бы сказал, что скорее олимпократия – это некоторое антимасонство. Не в смысле противостояния, там, структура, пожалуйста, пусть существует и без нас. Вот, но по внутренней организации. Фундамент какой религиозной этики наиболее предпочтительный для создания политоризма? Ну, политократии. Ну, знаете, я бы все-таки говорил бы о православии. Все-таки. Понимаете, не потому что, даже не пошло к тому, что я сам человек православный, может, потому я православный человек, что это так. Понимаете, а потому что вот какие-то ключевые моменты все-таки там есть. Вот это вот то, что ведет к персонализму. то, что идет к этой внутренней свободе. Вот практики сихазма, которые, в принципе, с этим соприкасаются очень близко на самом деле. Ну, то есть, с одной стороны, вот это вот отвержение всего того, что управляет нами в этом мире, вот, и соприкосновение с тем, что идет оттуда, в общем-то, вот, примерно так. И момент, который здесь отличает, ну, христианские, по крайней мере, доктрины от других доктрин, это все-таки акцент на выращивании, сохранении и спасении души. То есть вот, ну, то, что вот, когда мы проецируем это представление, уже вот, спроецировали на область каких-то философских представлений, оттуда методологических, а оттуда уже на наши примитивные слова, которые мы сейчас пользуемся, мы говорим тогда вот наше чистое «я», то, что не обусловлено внешними факторами, а обусловлено, даже не обусловлено, а порождается вот чем-то оттуда. Вот, вот примерно так. Вот поэтому вот я вот из этих соображений говорю, что, вот, пожалуй, это легче возникает здесь вот, вот такой подход. Хотя вы же понимаете, что когда возникает какая-то религиозная доктрина, возникает церковь, она же возникает где-то, в каком-то месте, в каком-то народе, правильно? Это, ну, какое-то государство, империя там, или что-то еще. И понятно, что набор людей, которые туда входят, кадровый состав очень разнообразен. И так или иначе, вот такое направление, такой сегмент все равно возникает. Он возникает всюду. Даже вот, ну, буддизм направлен на другое. Вот на уход от любой обусловленности, любого действия. Правильно? А тем не менее, пожалуйста, все равно там есть течение совершенно противоположное. Более того, они организуют деятельность совершенно иного типа, скажем, там, самурая. Вроде бы ж буддисты настоящие, правильно? Вот, но способ действия несколько отличается от тех буддистов на Цейлоне, которые уходят там, в далекие пещеры. Ну, да, да, да. Не, ну, ну, условно, это, да, ну, образ, образ. Потом уходят уже, когда заходят. Какой процесс? Не, ну, это процесс, образ у Гумилёва. Беру эти ушедшие ночные пещеры, заводи тихой реки, посвящают свирепые пантеры, наводящие ужас рычки. Хорошо посидеть в лесу, хорошо посидеть в пещере. Олег, а подскажите, пожалуйста, вот из тех групп, с которыми вы работали, которые приходили вот к этому состоянию пробужденной воли, а какой процент, которые уходили вот именно в религиозные такие? Ну, знаете, процент я не скажу, но вот я бы сказал бы такой повышенный процент воцерковленных людей, конечно, повышенный процент. Вот, не скажу, там все там или там 48%, но, ну, безусловно, повышенный процент, да. Значительно повышенный. Причем были случаи, когда люди говорили, это не мое. Вот. Тут парень, который осознал, что вот его внутренняя структура – это буддийская структура. Говорит, вот это не мое, я это... Спасибо, что до этого пункта дошли, что я понял, что это совсем не мое, это вы этим занимаетесь, не я. Кстати. Вот. Потому что здесь, вот, понимаете, вот, когда вы подходите к такого рода тонким переживаниям, вот здесь уже, понимаете, в каком-то смысле начинаете, вдруг приходит понимание своей природы, понимаете, вот своей настоящей внутренней природы. И по этой природе люди различаются, конечно. Вот. Но это уже тогда не тот условный выбор, который произошел, потому что мы находимся в определенной культуре, вот, и у нас там сложились такие жизненные обстоятельства. Вот, а потому что вот выявляется вот его, ну, такая метафизическая природа на самом деле, не зависящая от его траектории, которая к этому привела. Но опять-таки не нужно думать, что там те, кто занимается, они там все вот впадают в это состояние. Больше, для большей части людей там интересны какие-то конкретные задачи. То есть, я еще раз говорю, у нас же там не учение, не религиозная секта, в общем-то. Есть определенная техника, которая ведет, которая, да, она происходит отсюда, из этой задачи. Но по дороге там люди могут решать самые разные задачи. Совсем не обязательно туда подходить. Я бы сказал бы, что вот скорее вот... Не, ну, воцерковление – это не единичный случай, это действительно там достаточно большой процент людей. А вот выход на вот эти вот граничные переживания – это, конечно, единичный случай. Тогда. Ну, конечно, потому что тут... Скорее, ну, вот, ваше мнение интересно. Во-первых, большое спасибо за лекцию, потому что ну, вот вы облекаете в слова такие сложные процессы, о которых очень мало где можно услышать. Ну, тогда я очень рада, что я вот попала сюда. Вот. И вопрос такой. Вот несколько лет назад я занималась в театральной студии, которая называлась «Ни много ни мало новые люди». Да, вот сейчас у нас появилось политическое движение «Новые люди». Там просто вот абсолютно читается даже шрифт, как у меня на карточке, да, вот в чеченском. Вот. Ну и, конечно, вот, поскольку я занималась, да, вот, мы занимались театральным мастерском, там, соответственно, техники театральные, в том числе работа сознания. То есть все очень интересно, действительно помогает немножечко по-другому начать чувствовать себя в мире и по-другому взаимодействовать с этим миром, что очень ценно, да, потому что человек такой, как базовый продукт образования, да, он такой жаждущий, да, того всего, у него есть ограничения материальные, психологические, ну, разные, да, и с этим сложно. Вот, и театральные техники, актерские техники, они, конечно, помогают, да, вот, найти вот этот способ более свободного взаимодействия, безусловно. Вот, это один момент. С другой стороны, да, вот, то, что я вижу вот в новых людях с этой позиции, да, это развитие, да, это свободное взаимодействие с этим миром, это умение влиять на события этого мира, а не события своей жизни в том числе. А вот с другой стороны, да, вот у нас есть другая. И вот эти тенденции, они сейчас очень мощны. Йога, да, вот с развитием, вот то, что сейчас это модно, и там есть тоже вот эти техники работы с сознанием, как-то, да, релаксации. Ну и вообще другой взгляд на себя и ценности, да, вот эти внутренние ценности, они меняются, с этим происходит работа, причем, ну, наверное, вот эта авалентократия тут тоже руку приложила, потому что, ну, вводится в моду очень перспективный в плане развития клинички. С другой стороны, да, у нас есть другая тенденция, обратная, противоположная, и это загнать человека опять в пещеру. Ну, вот не в ту пещеру, в которую йоги уходят, да, вот обратно, так чтобы он особенно не высовывался, да, и не пытался ничего делать. Да. Вот если послушать, например, того же Алайна, вот, который говорит очень много правильных вещей, но не остается не решаем, но он говорит в том числе, да, что образование не нужно, а нужно учить так чего-нибудь. Немножечко, немножечко рисовать, ну не сильно, так, немножечко, немножечко музыки недостаточно, да, потому что цивилизация достигла своего вот, пика развития, а когда дальше уже не нужно, да, не нужно вот этих чипов. Может быть, он прав. Да, не нужно вот этого, да, усовершенствования медицинского, не нужно копаться в генетическом коде, ну и так далее, да. А вот. И то, что мы сейчас видим, и эпидемия, да, она к этому привела, в частности, да, вот этот переход на дистанционное образование, выбивание почвы из-под ног у подрастающего поколения, да, и немножечко поработала в образовании, я вижу, да, ну, вот видела, да, что очень тяжело вот этим детям, там, 17-18 лет, которые перешли, да, на дистант, и вот они приходят, и у них почвы под ногами нет, они в своей квартире, да, там, со скандалищами часто родителями, и вот этот ящик, где нудный преподаватель, которому тоже все вот это, да, вот все это так вещает, потому что он тоже не умеет вот этой дистанционной работы. Никто не научил, он сказал, церковь ты получаешь, да, в эфире. А вот. И вот это, конечно, вот очень такая тяжелая сейчас ситуация. С одной стороны, есть тенденция развития вот их психологических качеств, а с другой стороны, мы переживаем крах образования. Это так. Еще хуже, крах воспитания. Ну, типа воспитания. Да. И воспитание в том числе. Вот про воспитание сложнее, потому что сейчас, на мой взгляд, мы спустя, да, вот наш продолжается этот переход, развал Советского Союза, но тем не менее, вот он произошел и начинают оживать вот эти надгосударственные структуры, профессиональные, банковские, строительные, медицинские, да, которые поднимают вот эти структуры общества, которые складывают государство, но не входят непосредственно в управленческую, да, структуру государства. Смотрите, у нас и театр, который вы упомянули, да, как развился за этот переход, например, строительство, да, что было в Советском Союзе, да, вот этот долгострой, да. То есть процессы-то идут, да, то есть люди-то работают. А, вот. Но вот это выбивание образования сейчас смещает вот эту ситуацию в очень непонятное состояние. Ну, плюс эпидемия, плюс война. Вот вопрос в чем? А вы как человек, который занимается рассмотрением этих структур и таких глобальных процессов, как вы оцениваете перспективы этой ситуации? Ну, смотрите, у меня такое впечатление, вот мое заблуждение, заключается в том, что вот мы находимся в начале начинающейся очень большой драки такой, очень большой. И вот эти вот тенденции, это ж, вот вы высказываете свою позицию, правильно? Ну, еще люди высказывают подобные позиции, но это мы об этом только лишь говорим, ну, где-то что-то об этом пишем. Мы видим процессы, которые идут, ну, опять-таки, вот, разрушение образования, это безусловно, есть, но одновременно появление новых технических средств, оно же разрушает обычный процесс воспитания. Ну, отсюда, в общем-то, распространение аутизма и всего остального. Ну, и понимаете, когда я прихожу в семью, где трехлетняя девочка подзывает свою мать вот таким жестом, то понятно, что вот она начинает пользоваться тем, что находится вне обычных систем воспитания. То есть для нее это стало определенным стереотипом. Но эти системы не приспособлены для работы в условиях, когда все эти гаджеты у нас появились. А новые системы, их никто не разрабатывает. А даже если их разрабатывать, их нужно как-то внедрять. Но чтобы их внедрять, нужны соответствующие структуры государственные, которые могли бы это делать. И в мягких условиях это не сделаешь, и так или иначе необходимо как-то делать иначе. Я думаю, что сейчас вот это вот столкновение, оно будет приобретать именно вот эти вот... Оно выльется в, ну, где-то фундаментальные два полюса. Вот, либо мы действительно... Вот, ну, то существо, которое есть, ну, которое нужно делать просто хорошо на самом деле. Если это делать сложно, нужно суметь его превратить в ту форму, которую это можно делать хорошо. Вот эти вот вещи, связанные с ростом обусловленности управления, более простые, чем те, которые были до сих пор. Культурное управление более сложное, чем управление с помощью чипа. Правильно? Ну, это вот вещи, которые идут. А с другой стороны, вот это вот прямо противоположное. Ну, вот примерно то, о чем мы говорим. Оно будет приобретать какую-то форму. Какие-то идеологемы будут появляться. То есть вот мы тут обсуждали уже эту тему, в общем-то, что вот, ну, тот период, который начинается, напоминает вот начало того исторического спазма, который с 2014 года по 1945 происходил, с 1914 по 1945. Когда вот то, как оно началось, оно было более-менее, кстати, получало какие-то еще описания, а то, что началось там, через 3 года после этого периода, там, там вообще никто не предполагал, что такое может быть. Вот. Оно было, оно привело к каким-то очень сильным преобразованиям. Вот у меня, ну, впечатление, что в очередной раз сейчас вот мы в это дело влезаем. Вот. И если есть вот эти вот моменты, ориентированные на выявление там, и человеческой сущности как таковой, вот, и вот того внутреннего, что у нас есть, начнут все-таки как-то проецироваться в эти действия, тогда, в общем-то, результат будет не только интересный, но и полезный. Скажем так вот. То есть, я еще раз говорю, здесь я вижу начинающуюся просто вот эту вот... Ну, драку иначе это никак не назовешь. Вот она только-только начинается. Она должна быть идеологизирована, тогда появятся и проекты, и все остальное. Хорошо, вот эта драка, ну, понятно, Россия-Америка, да, вот у нас сейчас... Оно будет иначе, это только лишь внешние, да, формы. Это внешние формы, да. Задать вопрос про это, да, потому что... А вот вы упомянули Пштейна, я не читала, но... чтобы опереться, да, и вот такой взгляд, как на историю пластики. Хорошее слово, очень интересно. Mm-hmm. Да, потому что, по сути дела, ну вот я исключительно продукт Советского Союза и его развала. Да. Я родилась в Советском Союзе, молодость произошла, вот эта перестройка, да, и вот этот передел собственности, очень интересно. А сейчас опять, да, то есть вот время перемен, как говорят китайцы, да, находиться во время перемен. Так вот, смотрите, что сейчас происходит. Ведь произошла революция, а вот этот процесс истории пластики, он был вот новой элитой, которая, ну, взяла власть, да, он был произведен, да, поэтому, в принципе, то, что мы знаем по истории России, а вот Петровские, да, реформы, да, Петровские реформы, это же все было вот пластически, да, подрихтовано под идеологию Советского Союза. А сейчас он наконец-таки распался, и у нас есть возможность взглянуть немножечко по-другому. Это сложно, потому что, ну, вот наша литература, она была вычищена, ну, изрядным образом. Просто вычищена от идей, от авторов. Ну, кто-то там к ней вернулся, да, там, все-таки там раньше там и Есенин даже был запрещен, ну, достаточно быстро, да, разрешили. Но все равно с литературой было произведено насилие не меньше, чем над всем остальным Советского Союза. А вот, и возврат вот к этой, к идентичности, что такое русский человек, да, что понимание, да, кто вот, да, вот я русская женщина, кто я такая, что это такое быть русской, вообще непонятно. Когда вот я иду по улице и вижу абсолютно разные черты лиц, да, у нас вот и, как бы, русская империя, Российская империя, которая намного старше, чем этот период Советского Союза. И он, как бы, как империя, она, да, как котел, где перемешались национальности. У нас нет французов, у нас нет испанцев. Да? У нас есть общности, которые сохранили там относительно национальную чистоту, но их меньше, чем вот этой общности русских, которые перемешались свои национальности. Да? И вот эта перемешанная национальность, она у нас бурлит и выдает, ну, вот разные казусы. Да? И обилие проектов, которые могут здесь развиваться. И вот эта драка, да, к чему? Вопрос-то в чем? Вот это все-таки драка, где она в нашем котле, который сейчас отгородится от всех, да, и вот здесь мы будем, да, пробовать вытащить из своего котла, что же мы хотим, русские люди, да, вот теперь, когда Советский Союз, ну, уже закончился, это точно, и мы накопили каких-то внутренних ресурсов, которые были потрачены, да, в Советском Союзе для того, чтобы развиваться, что-то делать. Или все-таки вы видите, что это противостояние между нами, да, как вот такой площадкой порабощенной, превращенной, сам, я не знаю, в материалы для медицинских исследований, вот, ну, так, для общего мира, как Африка, да, вот вторая модель Африки, и миром, который сохранил власть над другими странами. Как вы видите, внутри или между? Нет, я вижу, что эта драка, она будет охватывать очень большие пространства. Вот, и ориентации, они будут несколько иные. То есть, понятно, что какие-то государства будут принимать там какие-то идеологические формы, это тоже понятно. Но точно так же, как столкнулись разные идеологии в 20 веке, тут они столкнулись по-настоящему, в общем-то. Вот, и в конце концов, там они принимали какие-то государственные формы, но, в принципе, они были рассеяны повсюду. Это очень сложный процесс, ведь, на самом деле, если мы так историю реальности посмотрим, она очень отличается от того, как она преподается в нормативных, скажем так, вот учебниках. Где бы она ни преподавалась, она все равно какая-то совершенно другая. Поэтому я думаю, что эта драка, она будет носить такой общий характер. Какие-то вещи будут происходить там внутри Америки. Это не значит, что вот сейчас мы имеем дело, ну, пока еще более-менее организованной структурой. Там, так уж. Да, вот эти вот признаки, там, геронтократия, вот этот вот новый большевизм, который там возник, отрицание культуры и все остальное, знаете, там памятники Колумбу или квоты для меньшинств, вот, они проявление тоже определенной тенденции. Там есть контртенденции. Я думаю, что это будет какой-то процесс, ну, столь же фундаментальный, как тот, который происходил в 14 по 45 год. Он охватывал уже, в общем-то, очень многие страны, и там шли очень сложные взаимодействия. чрезвычайно сложные, очень сложные. Но я тут с чем не соглашусь, это с тем, что тут вот такое образовалось пустое поле, это совсем не так. Безусловно, это были очень жесткие взаимодействия, тут и спору нет, безусловно. Многие неприятности у людей возникали. Я могу похвастаться, я сам там за антисоветскую литературу два с лишним года посидел, так сказать. Тут, это все так. Но вместе с тем шли очень сложные процессы, которые отнюдь к этому не сводились. Но даже вот литература, возьмите там вот, в каком-то смысле и итог, но продлившийся итог там, литературы в Советском Союзе. Авторов на самом деле много, но вот возьмите даже вот таких вот различных, очень разных авторов. Там Солженицын, там Проханов, Мамлеев. Совершенно разные, понимаете? Но, тем не менее, это действительно литературные миры, которые за ними стоят. Так или иначе. Я бы даже сказал, что вот эти неприятности, которые возникали при очистке поля культуры, но они длятся свои там, ну, лет 15-20, в общем-то. Вот, а потом оно все равно начинает точно так же восстанавливаться, воспроизводиться. Я могу сказать, что вот интеллектуальные слои в Советском Союзе были не менее развиты и не менее интересны, чем в других странах, где там не было вот этого, скажем, идеологического контроля, больших неприятностей, которые приходилось за это платить, за эти позиции. В общем, там платили люди по-настоящему чего-то. Но они существовали всегда. А вот та драка, которая... Ну, события, там, перемены, которые ожидаются, сейчас мы даже их не можем сформулировать. Это только начало этого периода. Но какие-то вещи, которые, я говорю, мне близки, противопоставления, это опять-таки, вот мы обращаемся к этой внутренней свободе, нашей свободе, свободе действия, там, творчества и прочее, прочее. Вот, или мы обращаемся к тому, чтобы выстроить по какому-то шаблону. Вот, и сейчас неприятность в том, что если раньше шаблоны, они были извне, и поэтому... они не могли выстроить всех по этому шаблону. Какая-то часть, она все равно выпадала. Но то сейчас появляется средство, которое расширяет зону внедрения этих шаблонов. Значит, где-то так. Не знаю, насколько отвечаю на ваш вопрос, скорее где-то так вот вместе с вами рассуждаю. Да. Вопрос. Может быть, у вас был опыт работы с детьми? Ну, насчет детей. Дети, конечно, это редкостные сволочи, когда их воспитываешь. У меня там четверо детей, поэтому понимаю, какие-то ужасные образования. Вот. Но не настолько, чтобы с ними работать этими методами. Не настолько много вреда причиняет, в общем-то. Знаете, здесь какая возникает проблема? Ведь когда мы начинаем работать с такого рода методами, ну, с простыми, да, там, управление вниманием, концентрация, деконцентрация, это можно давать детям, в общем-то, это срабатывает. А более тонкие вещи, они возникают тогда, когда мы начинаем работать с какими-то определенностями. Ну, то есть, человек должен созреть, у него должна быть уже сложилась какая-то структура, от которой можно расширять. Вот, иначе это будет вот что-то такое текущее и плавающее. Знаете, вот, не совсем на эту тему, но... немножко и на эту тему. Вот у нас как-то на одном из занятий в самом начале, ну, когда мы говорим о я, так сказать, о выделении точки я и так далее, у нас стал парень, он говорит, я, говорит, буддист, у меня я нет, поэтому я этим заниматься не буду. Нет у меня я, и не должно быть. А у меня есть хороший знакомый лама, с которым мы там дружны, общаемся. Ну, настоящий такой, со званием, со своим, там, Джорджи, там, и так далее. Вот, когда я ему рассказал, он посмеялся и говорит, понимаешь, говорит, для того, чтобы освободиться от «я», нужно, чтобы оно сначала появилось, говорит. И вот здесь вот по отношению к детям точно так же. Для того, чтобы работать с этими структурами, нужно, чтобы уже что-то было сформировано. А сейчас проблема, конечно, в том, что вот эти вот нормы, по которым выращивалось организованное эмпирическое «я», у людей они сейчас разрушены. Поэтому сейчас, конечно, вот мы видим такой нарастающий хаос в этом отношении. Но отсюда, в общем-то, разные отклонения, которые... наблюдается и так далее. А новых способов организации пока не возникло. То есть нет этих новых методов воспитания. А если они возникнут, так они будут внедряться достаточно жесткими методами, в общем-то. Понимаете, даже тут недостаточно будет, чтобы там отец и мать там что-то с ребенком делали, он потом еще в гаджет ушел и позывал бы мать вот таким образом. И это потребуется, безусловно, резкое расширение вот этих вот систем, ну, как говорят, общественного воспитания, скажем так. Вот. Тогда, когда за это дело возьмется государство, здесь важно, чтобы государство не представляло собой проекцию какого-то идиота, правильно? То есть государство должно быть умным. А для того, чтобы государство было умным, у него должна быть умная творческая элита. Не только исполнительская, но творческая. И вот эти вот сейчас конфликты, мне кажется, они будут выползать на поверхность. Они будут приобретать какие-то формы, идеологизироваться. Это мы так простыми словами говорим. Оно же как-то получит какую-то форму. Но в отношении литературы, оно мне менялось. 13 книжечек. Там среди них была там история, как там у Бердяева, истоки смысла русского коммунизма. Вот это вот, ну, знаменитая его работа, в общем-то. Вот. Она была... Там журналы, там посев, там все остальное. Ну, целый ряд, в общем-то, работ. То есть то, что сегодня, в принципе, стоит на полках? Да, то, что стоит на полках повсюду, да. Даже если не секрет, то с вами такие же люди сидели, книголюбы. Там собирали разных. Где? Ну, где? Я неправильно сказал, что... Нет, в тюрьму же это? Ну, в тюрьму, да. Ну, смотрите, там было два варианта. Вот антисоветская пропаганда и агитация, скажем так. Вот. Вот. Тогда для этого существовал отдельный лагерь, отдельный лагерь, два лагеря в Мордовии. Где... Да, безусловно. Да, да. Но это в том случае, если доказан умысел подрыва и ослабления советской власти. Вот. А если он не доказан, просто... Это идет иначе. У меня это, в конце концов, ну, приговор шел по линии изготовления, хранения, распространения клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. А это уголовная статья. И поэтому мне в этом отношении очень повезло, я считаю, повезло. Я попал в уголовный лагерь. Ну, попади вот в этот политический, ну, как высказался один товарищ, который там посидел, говорит, ну, что говорит, там те же люди, те же разговоры, говорит. Все. А там, понимаете, другие люди, другие разговоры. Там, и там нужно выживать, в общем-то. Поэтому я считаю, вот, я бы даже сказал, вот, может, так парадоксально прозвучит. Спасибо КГБ за этот опыт. Подарили этот опыт. С уголовниками даже. Да, ну это нормальный уголовный лагерь, да. А там уже другие условия, в общем-то, жизни, выживания, взаимодействия. Там, приобретаешь очень важный опыт. Не самые приятные, но самые полезные. А вы тогда уже занимались сознанием, да? Да не, ну я еще студентом был, да, у меня был, конечно, интерес ко всем этим делам. Ну, сколько у меня там было, 20 лет, 21 год. Ну, нет, оно могло обернуться. И жестко, более того, даже у меня была такая веселая беседа с исследователем. Он говорит, вообще-то, конечно, говорит, надо было тебе приписать статью по антисоветской организации, говорит. Но, говорит, вот, увы, в Уголовном кодексе написано, что антисоветская организация – это группа, состоящая не менее чем из двух человек, говорит. А у тебя второго человека нет. А если вы, знаете, там, человека шизофрению, то да, обоих. Ну, тогда вытащил эту формулировку, говорю, что я занимаюсь группами, состоящими не менее чем из одного человека. Группа из одного человека. Не менее чем из одного человека. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот эта проблема аутизма, и действительно много таких деток, и это генетическая патология, то есть это не дефект воспитания, это все-таки генетическая патология болезни. Да, и... В принципе, да, вот мне интересно, ну, во-первых, ваше мнение как психолога, да, на эту проблему. Есть методы с ним работать, да, вообще, какое будущее у этих детей и какое будущее у общества, в котором большая доля таких, ну, вот, людей, да, будет с аутическим расстройством. Вот. И, конечно, я помню, что в преддверии, да, всех вот этих наших изменений исторических, которые мы переживали, да, была девушка, как же ее звали-то? Как зовут девочку с аутизмом, которая ездила на яхте? Грета Тунберг. Да, Грета Тунберг. А вот которую ездила, да, на яхте, чтобы не оставлять там вот этот след. Углеродный, да, не портить экологию. Куда-то там она как бы на консультацию, да, на визит в какие-то высокие инстанции, уж не помню, да, я помню, что меня это поразило, а потом вот эта эпидемия, да, сейчас вот говорят, вторая, да, ОСПУ, да, сейчас начали говорить про ОСПУ уже в Европе и в Америке. Что вы об этом думаете? Ну, смотрите, вот есть, безусловно, вот определенный контингент, у которого аутизм генетически обусловлен. Ну, есть. Это по сравнению с реальными проявлениями достаточно узкие. Потому что есть какие-то промежуточные фазы, там они зависят от того, в какую систему воспитания человек попадет. Есть люди генетически принципиально к этому не предрасположены, в общем-то, тоже. Как их не аутизируй, ничего не получится, в общем-то. Это да. Но есть... Вот эта вот промежуточная зона, она, конечно, расширилась. Вот и расширилась, потому что обычная система воспитания, которая приводит нас в вот организованный мир, они нарушены. Вот, но смотрите, даже у таких закоренелых аутистов, настоящих аутистов, какую пользу можно из них извлечь? В каком-то смысле вот определенных сегмент – это наш контингент, по большому счету. Они производят смысловые операции, которые не могут перевести в организованные формы. Знаете, счетчики. Ну, те, которые производят эти просчеты, в общем, действительно же существует это явление. Когда он производит, он увлекает корень там, пятой степени с семизначного числа и сразу дает ответ. Но что у него происходит? У него происходит смысловая операция. Вот одна из техник, с которой мы работаем. Ну, вот мы немножко этого касались, когда числа говорили, в общем-то, сложение там, трех чисел одновременно. То есть, когда мы начинаем вот эти манипуляции, у нас есть смысловое переживание числа и смысловое переживание операции, мы этот результат получаем. А у них это получается сразу. Они там ботинки не могут завязать с этим. В магазин не пойдут, а тем не менее есть. Видишь, опять-таки очень интересные примеры, ну, тех, которые находятся в таком пограничном состоянии, могут описать внутренний процесс. Вот там вот есть такое. Там вот он аутист тоже, он там счетчик, все как положено. Вот он живет сейчас в Англии, сам, по-моему, из Франции происходит. Вот он читает лекции и описывает свой процесс. То есть у него число, оно представляется в виде, ну, какой-то такой цветной фигуры.